Август. Песчаный город. Август начинался плохо. Валька приехал из лагеря и затосковал. Лагерь был большой, в нем отдыхали ребята из разных городов области. Теперь они разъехались кто куда. Несколько человек из отряда жили где-то на другом конце, на незнакомых Вальке улицах. Чтобы не бередить душу, Валька срезал с рукава синий треугольник с вышитыми барабанными палочками. Он решил навестить своих одноклассников, ребят из бывшего 4 А. Зашел к одному, тот с родителями на юге. Постучался к другому, тот на даче. Третий читал какую-то книжку про полет на Венеру. Поднял на Вальку непонимающие глаза, поморгал и сказал с вежливым зевком. «А, Бегунов, привет! Ты теперь не в нашей школе будешь?» «В новой?» — чуть виновато объяснил Валька. «Она ближе. Я не хотела, родители перевели». «Все равно», — лениво сказал бывший одноклассник и опять зевнул. «От нашего класса ничего уже не осталось. Половина по новым школам, половина по другим классам». «Ну, пока», — вздохнул Валька. «Ага, пока». Одиночество как болезнь. Конечно, Валька не сидел целыми днями с постным лицом и не вздыхал, как паровоз. В кино ходил, книжки читал, на соседний пруд бегал, потому что август стоял на редкость жаркий. Валька выходил во двор, прыгал через забор и шел бродить среди новых домов. Эти пятиэтажные корпуса с трех сторон обступили старый деревянный квартал. Когда Валька уезжал в лагерь, почти все они были пустые, а сейчас в них жили. Во дворах и на соседнем пустыре еще не были убраны кучи битого кирпича, обрезки труб и расколотые бетонные блоки. Незнакомые ребятишки целыми днями что-то строили из обломков. Самым старшим из этих строителей было лет по 6 или 7. Других ребят повзрослее Валька ни разу не встретил, а лезть в малышовые игры было неудобно. Валька уходил на заросший бугор за пустырем, ложился в траву и смотрел на дома. Они были ярко-розовые, зеленые, светло-коричневые, расчерченные белыми клетками и разноцветными полосами. Пестрые, прямо сказочный город. Шумела трава, а вдалеке ровно и неутомимо, как барабанщики, били пневматические молотки. Валька привык быть здесь один. Два раза он даже приносил сюда альбом. И он очень удивился, когда его потревожили. Нарочно потревожили. Он лежал в траве, когда услышал шелестящие шаги и увидел перед собой маленькие пыльные сандалеты. Валька поднял голову. Над ним стоял Андрюшка. Валька уже тогда его знал. Не очень хорошо, а так, по имени. Потому что Андрюшка жил в доме, который заселили еще весной. Но никогда никаких дел с Андрюшкой Валька не имел. Даже не разговаривал, какие у них могут быть дела и разговоры. «Валька», — сказал Андрюшка, — «помоги нам утащить доску». У него были светло-коричневые, какие-то золотистые глаза. Смотрел он прямо и доверчиво, будто все так и нужно. Будто Валька сию секунду вскочит и неизвестно зачем куда-то что-то потащит. «Какую доску?» — нелюбезно спросил он. «Обыкновенную тяжелую доску». Терпеливо объяснил Андрюшка и развел маленькие ладони. «Вот такую широкую! Мы ее под кирпичами раскопали, но она сырая и тяжелая. Вы раскопали, а я должен тащить ее, сырую и тяжелую», — уточнил Валька. «Так? Ты с одного конца, а мы с другого», — сказал Андрюшка. Видно, не понял он Валькиного ехидства и смотрел все так же, открыто и доверительно. Только нетерпеливо шевельнулись плечи. «Ну, Валька, встань! Ну, пожалуйста!» Ровно и напряженно стучали пневматические молотки. На руках у Андрюшки были длинные белые царапины. Валька встал. «Зачем вам доска?» «Для парохода». Пароход был устроен просто. Низенькие борта из фанерных обломков, помятый обрезок водосточной трубы посередине — длинная палка с перекладиной мачта. Не хватало только палубы и руля. Доску положили внутри бортов на кирпичные подставки. Она прогибалась и покачивалась, будто настоящая палуба расшатанного парусника. Велосипедное колесо для штурвала принес Павлик, удивительно тихий 7-летний мальчик. «А вечером будут сигнальные огни», — тихонько сообщил Андрюшка. Он словно делился с Валькой секретом в благодарность за помощь. «У нас батарейка есть и две лампочки». «Сигнальные огни бывают цветные», — заметил Валька. «С одной стороны зеленый, с другой красный». «Цветных нет», — со вздохом сказал Павлик. «Где их возьмешь, цветные-то?» — мрачно произнесла коротко остриженная девчонка Ирка. «Может быть, выкрасить лампочки?» — задумчиво спросил Андрюшка и с ожиданием стал смотреть на Вальку. «Если бы они строили какую-нибудь ерунду, и если бы Валька был чем-нибудь занят...» Но они строили корабль, а Валька все равно томился от безделья и одиночества. Он сказал: «Пойдем». Он привел Андрюшку домой и выволок из-под кровати картонную коробку. Стекла в коробке тревожно и тонко задребезжали. «Ох!» — шепотом сказал Андрюшка. Солнце вместе с ним заглянуло в коробку, и разноцветные пятна разлетелись по потолку, словно большие бабочки. Стекла были разные, маленькие, как прозрачные леденцы, и большие, с Валькину ладонь. «Это твои?» — изумленно спросил Андрюшка. «Тебе их кто дал?» «Сам собрал», — небрежно сказал Валька, когда еще маленький был. Он врал. Он собирал их в прошлом году. Из этих стекол он хотел сложить картину, вроде тех, которые давным-давно делал Ломоносов. Валька прочитала стеклянные ломоносовской мозаики в какой-то книжке, и его фантазия разыгралась. Но стеклянные осколки не держались в пластилиновом переплете, и Валькина затея рассыпалась. А стекла Валька пожалел, не выбросил. Андрюшка стоял перед коробкой на коленях. У него было очень серьезное лицо, словно он увидел не цветные стеклышки, а разбитую и ссыпанную в коробку радугу. Валька выбрал ему две стеклянные пластинки, рубиновую и ярко-зеленую. «Вот вам для сигналов. Хватит?» «Хватит». Валька ногой задвинул коробку под кровать. «Пойдем». Андрюшка послушно поднялся. У дверей он оглянулся, но разноцветные бабочки уже улетели с потолка. Три вечера подряд в большом дворе светились сигнальные огни парохода и кипела шумная морская жизнь. Валька иногда садился в сторонке на расколотую бетонную балку и слушал, как Андрюшка отдает команды. Команды были смешные, а голос вовсе не капитанский, но экипаж судна подчинялся. Валька не понимал, почему капитаном выбрали Андрюшку. Почему именно его, а не задиристого Тольку Сажина, или не громкоголосого Юрку, или в конце концов не Ирку-скандалистку? Андрюшка редко бегал, не суетился и никогда не кричал. И если даже случалось что-то очень важное, он не подпрыгивал и не орал, а рассказывал неторопливо и негромко. Не всем сразу, а кому-то одному. Почему же его сделали капитаном? Из-за костюма, что ли? Андрюшка носил тогда матросский белый костюмчик с голубым воротником и алым якорем на кармашке. А под матроску он, несмотря на жару, натягивал еще настоящую тельняшку. Тельняшка была не очень широкая, но длинная. Внизу она выползала из коротких штанов большими полосатыми языками. Андрюшке приходилось каждую минуту заталкивать их обратно, и он тратил на них уйму времени, но и в этом случае он не терял спокойствия. Когда пароход шел к дальним берегам, Андрюшка стоял на палубе, чуть расставив ноги и обняв себя за плечи. Он покачивался на упругой доске и негромко ронял краткие распоряжения. Валька таким и нарисовал его, только уже не на палубе. Он изобразил Андрюшку над его владениями. Владения лежали у маленьких стоптанных сандалет и назывались «песчаным городом». Правильнее было бы сказать «песочный город», но это звучало бы плохо, будто песочный торт или песочное печенье, и назвали его песчаным. Город появился после того, как был израсходован запас батареек для сигнальных фонарей, и пропала корабельная мачта, Кто-то унес ее, чтобы сделать антенну для телевизора. Утром к Вальке пришел Андрюшка. Нерешительно встал у открытой двери. «Ты чего?» — спросил Валька. Андрюшка помолчал и негромко сказал от порога. «Здравствуй, Валька. Знаешь что, Валька, те твои стекла тебе зачем?» Валька посмотрел на него с интересом. «А тебе?» Андрюшка теребил выползший язык тельняшки. «Там песок привезли. Ночью дождик был. Песок теперь мокрый. Можно город построить», — задумчиво сказал он. «С разноцветными стеклами был бы хороший город». Стекла Вальке были ни к чему. Просто он привык, что они есть. Такие прозрачные, яркие, как разноцветные огоньки. Стало немного жаль. «Мы поиграем и отдадим», — вдруг пообещал Андрюшка. «Мы не потеряем». «Отдадим», — проворчал Валька. «Не смеши, тащи их из-под кровати». От радости Андрюшка потерял выдержку. Подскочил к Валькиной кровати и поспешно брякнулся на пол. Коленки и локти, словно деревяшки, стукнули о половицы. Он вытянул коробку, и разноцветные бабочки взлетели к потолку. «Можно все взять?» — шепотом спросил Андрюшка. Золотистые глаза его сияли. «Можно!» У калитки Андрюшку ждала вся компания. Павлик, Юрка, Толька Сажин, Ирка-скандалистка и 2 5-летних малыша. Андрюшка сошел с крыльца и оглянулся на Вальку. «Пойдешь?» Валька немного подумал и пошел. Конечно, он шагал в стороне от шумной ватаги, и никто не мог сказать, что ему, Вальке Бегунову, захотелось повозиться в песке с дошколятами и первоклассниками. Взрослых не было видно в Андрюшкином дворе. Валька оглянулся и вместе со всеми подошел к песочной груде. Она была насыпана у стены, в тени, и песок еще не высох после ночного дождя. «Это наша желтая гора», — доверительно прошептал Вальке маленький тихий Павлик. «На ней будет город». «Надо сперва начертить улицы», — сказал только Сажин и сосредоточенно сдвинул брови, похожие на черные кляксы. «Надо сперва хоть один дом построить», — заметила Ирка. «Какой?» — сухо спросил Сажин. «Хоть какой?» — глядя в небо, сказала Ирка. «Интересно», — произнес только и поднял левую бровь кляксу. «Кто это будет строить дом, если никто не знает, где будет улица?» «Интересно, кто это видел улицы без домов?» — въедливо произнесла Ирка и сжала губы. «Увидишь», — пообещал Сажин и прищурился. «Да ну», — сказала Ирка. «Но вы!» — встревоженно начал Андрюшка. «Хватит!» И не кончил. Они сшиблись, как всадники на полном скаку, и, сцепившись, рухнули на песок. Они коротко и зло сопели. Они вздымали локтями песочные фонтаны и взбрыкивали худыми ногами. «Вот бешеные!» — горестно прошептал Павлик и отступил на 2 шага. Стриженный толстощекий Юрка страшно округлил глаза и заорал: «Прекратить!» Все это случилось в несколько секунд. Валька даже не успел ухватить и раскидать рассвирепевших архитекторов. Они сами отлетели друг от друга, как резиновые куклы. Они сидели в 2 метрах друг от друга и дышали часто-часто. Ирка прижимала языком разбитую нижнюю губу. Толик осторожно трогал царапину, которая тянулась от уха до подбородка. «Заработала?» — деловито спросил Толька. «Еще хочешь?» «А ты?» — коротко осведомилась Ирка. «Бамбес!» Она хотела сказать «балбес», но мешала губа. «Кончили?» — тихо спросил Андрюшка. Они взглянули на него и разом вздохнули. Андрюшка отвернулся и объяснил Вальке. «Каждый день так, иногда 2 раза в день». «Разве так строят города?» — с досадой сказал Валька. «Надо же план!» Он разорвал коробку из-под стекол и карандашным огрызком на куске картона изобразил старинный многобашенный город. Бросил картонку Андрюшке и отошел подальше. Он опять устроился на треснувшем бетонном блоке, уже теплом от солнца. А на желтой горе шла работа. Вырастали круглые башни, ощетинивались зубцами стены, поднимались купола главного дворца. Ирка-скандалистка и только Сажин выводили арку больших крепостных ворот. Они трудились рядышком, щека к щеке. Толькина царапина припухла и порозовела, а Иркина губа вздулась и повисла, как оторванная подошва. К ней прилипли песчинки, а ворота с башнями по сторонам получились неплохие. Андрюшка сидел на корточках в самой середине города. Он мастил цветными осколками центральную площадь. Он не просто так покрывал ее кусочками стекла, а, кажется, хотел выложить какой-то узор. Но узор, видимо, не получался. Андрюшка хмурился и покусывал губу. Валька мог бы подойти и помочь, но чувствовал, что Андрюшка не обрадуется. Валька знал, как это плохо, если за стеной появляется непрошенный советчик или зритель. Андрюшка встал, шагнул, как Гулливер, через городскую стену и в раздумье стал смотреть на город. Он стоял, обняв себя за плечи и наклонив голову. Матросский воротник на правом плече вздыбился до уха, лицо у Андрюшки было очень сосредоточенное и немного обиженное. Не получается почему-то. Валька взглянул и почти машинально попробовал пальцем острие карандаша. Хорош, годится? На куске картона он осторожно вывел контур маленького острого подбородка. Потом легко прочертил две скобки, получилась нижняя губа приоткрытого Андрюшкиного рта. Верхнюю губу Валька наметил одной тонкой черточкой. Он знал, лишние штрихи никогда не усиливают сходство. Главное — точность. Андрюшка стоял, не шевелясь, будто догадывался, что это очень нужно Вальке. А Валька уже несколькими линиями набросал отросшую Андрюшкину челку и провел короткие черточки бровей. Нос у Андрюшки совсем простой. Валька поставил над верхней губой маленькую скобку, и все. Самое трудное — это, конечно, глаза. Особенно, когда их почти не видно в тени ресниц. Валька, чуть дыша, вывел тонкие полумесяцы опущенных век. Аккуратно прочертил уголки глаз. Несколькими точками отметил ресницы, а потом волосяными штрихами прорисовал окруженные светлыми ободками зрачки. Так осторожно, словно он был хирург и проводил острием по живому глазу. Он не мог ошибаться, ведь у него не было резинки. И может быть хорошо, что ее не было. Осторожность помогла Вальке. Он отложил карандаш, взглянул на Андрюшку, потом на рисунок и увидел. Похож. Как ни смотри, а похож. Сходство редко удавалось Вальке, и теперь он очень обрадовался. Нужно было обязательно закончить рисунок. Карандашик заплясал на картоне. Валька рисовал Андрюшку в полный рост. Тонкая шея, сбитый воротник матроски, мятые штаны, клок тельняшки, маленькие ладони на узких плечах, сандалета с отскочившим ремешком на правой ноге. Левая нога почти до колена была закрыта крепостной башней. На остроконечной башне рубиновым светом горел маленький стеклянный осколок. Взрослые все чаще проходили недалеко от песочной кучи. С любопытством поглядывали на растущий город, а заодно и на Вальку. Валька встал, сунул картон под рубашку и зашагал домой. Андрюшка посмотрел вслед, но окликнуть, видимо, не решился. Дома Валька взял резинку и убрал из рисунка все лишнее. Торопливые короткие штрихи заменил точными легкими линиями. И портрет сделался гораздо лучше, выразительнее. Валька осторожно перенес его на папиросную бумагу, а с нее на альбомный лист. Потом достал черную тушь и обвел карандашные линии тонким пером. Особенно долго он колдовал над лицом Андрюшки, боясь изменить даже самую крошечную черточку. Кажется, вышло как надо. Маленький, тонкий Андрюшка в задумчивости стоял над песчаным городом. Впрочем, город получился не очень хорошо. Контур крепостных зубцов и башен был слишком ломаным и небрежным. «Если прорисовать ворота и бойницы, будет лучше», — подумал Валька. Но сделать ничего не успел. Взглянул на часы и охнул. Было время обеда, а он еще не сбегал за хлебом. Уже после двух часов, когда мама и отец снова ушли на работу, Валька взял альбом. Но распахнулись двери, и без стука шагнул в комнату Андрюшка. «Валька, кто-то разломал наш город!» Он сказал это тихо, почти виновато. Но глаза у него были совсем не робкие, потемневшие, какие-то требовательные глаза. Город лежал в развалинах, и площадь, недавно блестевшая стеклянными узорами, была перепахана и полузасыпана песком. А по песку По склонам Желтой горы, как следы чудовищного змея-хищника, велись узорчатые отпечатки велосипедных шин. Все ребята были уже здесь. Горластый Юрка теперь стоял, крепко сжав губы, и колотил себя по колену смятой тюбетейкой. Два пятилетних малыша, Витька и Борис, одинаково приоткрыли рты и смотрели на развалины опасливо и удивленно. Андрюшка опустился на корточки и начал молча выбирать из песка цветные осколки. Потом спросил: — Валька, теперь тебе их обратно отдать? — Ну что ты, — торопливо сказал Валька, — зачем они? Маленький Павлик неслышно подошел к Вальке и объяснил: — Нас позвали обедать, и мы все пошли, а кто-то приехал и все сломал. — Почему? Валька не знал, почему. Он отвел глаза и посмотрел на Ирку. Ирка-скандалистка молча плакала. Так плачут упрямые мальчишки, когда какая-нибудь беда все-таки доведет их до слез. Иркины слезы падали на утрамбованный подошвами песок и оставляли следы, похожие на крошечные лунные кратеры. Валька машинально подумал, что когда-то уже видел такие следы капельных ударов. Он услышал мягкий шорох тормоза, оглянулся и увидел велосипедиста. Вернее, сначала увидел лишь колеса. У Вальки хорошие глаза. Он издалека разглядел узор на передней шине. «Он», — подумал Валька. Тогда он посмотрел на хозяина велосипеда. Это была знакомая личность. Витька Волощук, с непонятным и ласковым прозвищем «Козлик». В прошлом году он учился в той же школе, что и Валька, только не в четвертом классе, а в пятом. «Это он», — чуть слышно сказал за спиной Павлик. Витька, улыбаясь, смотрел на Вальку. «Привет, бегунец! Ты разве тут живешь?» «Это он!» — злым шепотом сказала Ирка. Валька быстро оглянулся. Строители песчаного города стояли позади почти ровной шеренгой. Они смотрели на Вальку с напряженным ожиданием. Валька знал, чего они ждут. Руки у него противно ослабли. Валька не умел драться. Не встречал он еще в жизни таких врагов, с которыми надо сходиться один на один и драться всерьез. Были, конечно, короткие стычки, были общие свалки, в которых больше шума, чем дело, но там не требовалось ни умения, ни особой смелости. «А я, понимаешь, уже 2 недели здесь живу, а знакомых не вижу. Тоска, как на кладбище!» — весело продолжал Козлик. Он смеялся. Он был рад, что встретил Вальку. Хоть не очень хороший знакомый, но все-таки из одной школы. Козлик прыгнул с седла и положил велосипед. Валька криво улыбнулся и стал подходить к Витьке. Позади он услышал шаги, кто-то двинулся следом. «Андрюшка?» «Привет!» — сказал Валька Козлику. Шаги оборвались, Андрюшка отстал. «Что, новая машина?» — Валька кивнул на велосипед. «Отец вчера купил», — охотно объяснил Козлик. «Еле-еле я его сагитировал». У него было круглое белобровое лицо и коротенькие светлые волосы, они торчали косичками, как частые рожки. Может, поэтому Козлик? Переднее колесо велосипеда медленно вертелось, и по спицам прыгали солнечные искры. За спиной Вальки было молчание. «Ну как ездит?» — проговорил Валька. «Люкс, как по воздуху!» «А по песку?» — хрипловато спросил Валька. «Тоже как по воздуху». «Тянет и по песку. Один раз только забуксовала там. На ихней куче. Прямо на ихних домиках. Ладно, хоть штаны на стеклах не пропорол». «Ты!» — медленно сказал Валька. «Гад!» Козлик очень удивился. Он даже не рассердился сначала. Он подумал, что Валька шутит. А когда увидел, что шутки никакой нет, попросил: «Повтори!» И выпрямился. И стал выше Вальки на пол головы. У него были голубые колючие глазки и длинные мясистые руки, и повторять было незачем. Валька размахнулся и неумело из-за плеча ударил кулаком по Витькиному носу. «Ух ты!» — изумленно сказал Козлик. Он уже развернулся для ответного удара, но вдруг заморгал, поднес к лицу ладонь и зажмурился. Из носа густыми струйками текла очень темная кровь. Козлик басовито заревел. Это было неожиданно и непонятно. Валька даже испугался. «В чем дело?» — спросил кто-то негромко и резко. Рядом с Витькой встал невысокий, сухощавый капитан милиции. «Ну все, — уныло подумал Валька. «В чем дело?» — повторил милиционер. И вдруг взорвались тонкие ребячьи голоса, словно гомон потревоженных воробьев, и можно было в этом шуме разобрать, что во всем виноват бандит и разрушитель Витька Козлик, а Валька ни в чем, ни капельки не виноват, а можно было и ничего не разобрать. Но капитан понял. Он посмотрел на Витьку, поморщился и, сдерживаясь, приказал: «Марш домой! Сию же минуту! Там поговорим!» Он повернулся и зашагал прочь. «Цок-цок-цок!» — щелкали по асфальту каблуки. Витька Козлик, не глядя на Вальку, потащил к подъезду велосипед. «Это отец его. Он ему покажет!» — задумчиво, но без сочувствия сказал Павлик. «Так ему и надо!» — беспощадно заключила Ирка. У Вальки противно вздрагивали локти. Однако дело закончилось как надо. Можно было уходить. Он вернулся домой и с удивлением продолжал вспоминать о своей случайной доблести. А минут через 10 снова пришел Андрюшка. — Та картинка, где город, — начал он. — Ты унес. Разве она тебе нужна? — Нет. А тебе? — Может быть, мы снова построим? — Возьми там, на столе. Андрюшка шагнул к столу и странно затих там. — Это я? Он смотрел на раскрытый альбом, который Валька забыл убрать. — Мало ли кто, — проворчал Валька. Андрюшка навалился на стол грудью. — Правда я, — сказал он шепотом. — Ну и ну! Он долго смотрел на рисунок, потом выпрямился и выцарапал из тесного кармашка штанишек складной ножик малютку. — Давай меняться, Валька. Давай, а? Он хороший, только кончик обломанный, но его подточить можно. Я сам могу подточить. Он держал на ладошке свое сокровище с коричневой ручкой из пластмассы и смотрел на Вальку почти умоляюще. Что-то случилось с Валькой. Он засмеялся и осторожно вырвал из альбома листок. Взял ножик и опустил в карман Андрюшкиной матроски. Протянул рисунок. — Возьми ты его, если надо. — Меняльщик. Догадался тоже. Я же еще могу сделать. Конечно, он снова мог перевести Андрюшкин портрет в альбом с картона и папиросной бумаги. Но теперь, когда рядом был живой Андрюшка, рисунок не казался Вальке удачным. Так себе. Андрюшка свернул листок в аккуратную трубку. Я, Валька, пошел. Подожди, я с тобой, а то Козлик повстречается, да навешает тебе блинов. Тю, навешает! Я скажу, что ты ему тогда еще не так навешаешь. — Хм, — самокритично подумал Валька. — Его теперь никто бояться не будет, — добавил Андрюшка. — И вообще... Что такое вообще, Валька понял через 2 дня. Он случайно услышал, как совершенно незнакомая маленькая девочка кричала какому-то большому парню. — Только приди еще, ходуля! Валька Бегунов тебе как даст! «Поздравляю вас, товарищ Бегунов!» — ехидно подумал Валька. И вдруг он встревожился. А что, если Андрюшка начнет всем рассказывать не только о Вальке-защитнике, но и о Вальке-художнике, и рисунком начнет хвастаться? Этого еще не хватало. Но ничего такого не случилось. Валька решил, что Андрюшка потерял или забросил рисунок. А оказывается, что он не потерял и не забросил. Вывесил Вальке на произведение на стенку и радуется. Валька натянул шапку. «Надо мне идти. До свидания». «Постой, постой!» Андрюшкин отец взял его за локоть. «Ты давай, раздевайся. У нас уже чай готов». «Разве у вас починили водопровод?» «Водопровод? Да его и незачем чинить. Все в порядке. Временами только давление ослабевает, но это пустяк. На минуту». «Ну да, на минуту». — угрюмо сказал Андрюшка. Отец покосился на него и с усмешкой объяснил. — У этого товарища свои соображения. Ты думаешь, он зачем с ведром на улицу отправился? — Чтобы показать, какой он большой и самостоятельный. Мало того, случилась вещь вообще небывалая. Уже 2 вечера подряд он моет посуду. — А зачем ему это надо? — Для авторитета? — Ничего подобного. Дело в том, что этот товарищ желает иметь коньки на ботинках, а его бесчувственные родители коньки покупать не спешат, потому что боятся отпускать его одного на каток. Андрюшка сполз со стула и полез под кровать за тапочками. Из-под кровати он сказал: «Мы бы с Юркой Померанцевым вместе ходили». «Ох уж этот Юрка Померанцев!» — со вздохом произнесла мама и обратилась к Вальке. «Жаль, что ты не катаешься на коньках». Она, оказывается, знала и это. Андрюшка выбрался с тапочками в руках. Валька заметил у него на ресницах маленькие прозрачные капли. «Скверное дело», — подумал он. «Ну ладно», — торопливо заговорил отец, — «как-нибудь решим. До зарплаты о коньках все равно думать нечего». «Все-таки я пойду», — сказал Валька. «Дома, наверное, ждут. У нас-то в самом деле нет водопровода». Андрюшка поморгал, стряхивая капли, виновато улыбнулся и попросил: «Ты, Валька, не забудь про крепость». «Не забуду», — сказал Валька. Он осторожно просовывал в оцаревшую варежку руку с забинтованным пальцем. «Порезал?» — сочувственно спросил Андрюшка. «Обжег». «Да так, чепуха», — отмахнулся Валька.